определить среду водного раствора хлорида аммония. И приведены 4 варианта ответа. Слабо щелочная, кислая, нейтральная и сильно щелочная. Хлорид аммония NH4OH образован слабым основанием и сильной кислотой H-хлор соляной. Гидролиз идет по катиону. Среда раствора кислая. Приведены молекулярное и ионное уравнение реакции.